Румата вздрогнул и открыл глаза. Был уже день. Под окнами на улице скандалили. Кто-то, видимо, военный, орал. Мерзавец! Ты слижешь эту грязь языком! С добрым утром, подумал Румата. Молчать! Клянусь спиной святого Мики, ты выведешь меня из себя! Под утро дождичек прошел. Ее мастили, сами знаете когда. Он мне еще указывает, куда смотреть! Вы меня лучше отпустите, благородный Дон. Не держите за рубаху. Он мне еще указывает! Послышался звонкий треск. Видимо, это была уже вторая пощечина. Первая разбудила Румату. Вы меня лучше не бейте, благородный Дон. Бубнили и бубнили внизу. Знакомый голос. Кто бы это мог быть? Кажется, Дон Томео. Надо будет сегодня проиграть фемахарскую клячу обратно. Интересно, научусь я когда-нибудь разбираться в лошадях? Правда, мы, Румата и Сторские, спокон веков не разбираемся в лошадях. Мы знатоки боевых верблюдов. Румата с хрустом потянулся, нащупал в изголовье витой шелковый шнур и несколько раз дернул. В недрах дома зазвякали колокольчики. Мальчишка, конечно, глазеет на скандал. Можно было бы встать и одеться самому, но это лишний слух. Румата прислушался к брани под окнами. Да чего же могучий язык! В последнее время в гвардии появились любители, которые объявили, что для благородного боя у них только один меч, а другой они употребляют специально для уличной погони. Ее-де заботами Дона Рэбы что-то слишком много развелось в славном Арканаре. Впрочем, Дон Томео не из таких. Трусоват наш Дон Томео, да и политик известный. Мерзко, когда день начинается с Дона Томео. Накопилась в душе кислятина, и некуда ее выплеснуть в таком одиночестве. Вот именно в одиночестве. Мы-то здоровые, уверенные, думали ли мы, что окажемся здесь в одиночестве. Это ведь никто не поверит. Антон, дружище, что это ты? На запад от тебя 3 часа лету, Александр Васильевич. Добряк, умница, на востоке Пашка 7 лет за одной партой. Верный, веселый друг. Ты просто раскис, Тошка. Жаль, конечно, мы думали, ты крепче, но с кем не бывает. Работа адова, понимаем. Возвращайся на землю, отдохни, вот займись теорией, а там видно будет. А Александр Васильевич, между прочим, чистой воды догматик. Раз базисная теория не предусматривает серых, значит, серые мне мерещатся. Раз мерещатся, значит, у меня сдали нервы. Меня надо отправить на отдых. Дон Румата, прошу вас, никаких эксцессов. Ну и ладно, и на том спасибо и хватит, займусь будахом. Раз больше ни на что не способен. Высокоученый доктор Будах, коренной ируканец, великий медик, которому герцог Ируканский чуть было не пожаловал дворянство, но раздумал и решил посадить в башню. Крупнейший в империи специалист по ядолечению, автор широко известного трактата «О травах и иных злаках, таинственно могущих служить причиной скорби, радости и успокоения», а равно о слюне и соках гадов, пауков и головы вепря-ы, таковыми же и многими другими свойствами обладающих. Человек, несомненно, замечательный и настоящий интеллигент, убежденный гуманист и бессеребренник. Все имущество – мешок с книгами. Так кому же ты мог понадобиться, доктор Будах, в сумеречной невежественной стране, погрязшей в кровавой трясине заговоров и корыстолюбия? Будем полагать, что ты жив и находишься в Арканаре. Не исключено, конечно, что тебя захватили налетчики-варвары, спустившиеся с отрогов Красного Северного Хребта. На этот случай Дон Кондор намерен связаться с нашим другом Шуртулети Давадусом, специалистом по истории первобытных культур, который работает сейчас шаманом-эпилептиком у вождя с 45-сложным именем. Если ты все-таки в Арканаре, то прежде всего тебя могли захватить ночные работнички в Ваге Колеса. Даже не захватить, а прихватить. Потому что для них главной добычей был бы твой сопровождающий, благородный, проигравшийся Дон. Но так или иначе они тебя не убьют. Вага-колесо слишком скуп для этого. Есть еще засевшие где-то в Гниловражье остатки разбитой недавно крестьянской армии Дона Кси и перты позвоночника, которых тайком подкармливает сейчас сам орел наш Дон Рэба. На случай весьма возможных осложнений с баронами. Вот эти пощады не знают, и о них лучше не думать. Есть еще Дон Сатарина, родовитейший имперский аристократ 102 лет от роду, совершенно выживший из ума. Он пребывает в родовой вражде с герцогами Ируканскими, и время от времени, возбудившись в активности, принимается хватать все, что пересекает Ируканскую границу. Он очень опасен. Под действием приступов холецистита способен издавать такие приказы, чтобы же дома не успевают вывозить трупы из его темниц. И, наконец, что наиболее вероятно, серые патрули Дона Рэбы. Штурмовики на больших дорогах. Ты мог попасть в их руки случайно, и тогда следует рассчитывать на рассудительность и хладнокровие сопровождающего. Но что, если Дон Рэба заинтересован в тебе? У Дона Рэба такие неожиданные интересы. Его шпионы могли донести, что ты будешь проезжать через Арканар. Тебе навстречу выслали наряд под командой старательного серого офицера, дворянского ублюдка из мелкопоместных. И ты сидишь сейчас в каменном мешке под веселой башней. Ромато снова нетерпеливо подергал шнур. Дверь спальни отворилась с отвратительным визгом. Вошел мальчик-слуга, тощенький и угрюмый. Имя его было Уна, и его судьба могла бы послужить темой для баллады. Он поклонился у порога, шаркая разбитыми башмаками, подошел к кровати и поставил на столик поднос с письмами, кофе и комком ароматической жевательной коры для укрепления зубов и чистки оных. Ромато сердито посмотрел на него. «Скажи, пожалуйста, ты когда-нибудь смажешь дверь?» Мальчик промолчал, глядя в пол. Ромато отбросил одеяло, спустил голые ноги с постели и потянулся к подносу. «Мылся сегодня». Мальчик переступил с ноги на ногу и, ничего не ответив, пошел по комнате, собирая разбросанную одежду. «Я, кажется, спросил тебя, мылся ты сегодня или нет?» Сказал Ромато, распечатывая первое письмо. «Водой грехов не смоешь. Что я, благородный, что ли, мыться?» «Я тебе про микробов что рассказывал?» Мальчик положил зеленые штаны на спинку кресла и отмахнулся большим пальцем, отгоняя нечистого. «Три раза за ночь молился. Чего же еще?» «Дурачина ты!» Сказал Ромато и стал читать письмо. Писала Дона Акана, фрейлина, новая фаворитка Дона Рэбы. Предлагала нынче же вечером навестить ее, томящуюся нежно. В постскриптуме простыми словами было написано, чего она, собственно, ждет от этой встречи. Ромато не выдержал, покраснел. Воровато оглянувшись на мальчишку, пробормотал. «Ну, в самом деле...» Об этом следовало подумать. Идти было противно, не идти было глупо. Дона Акана много знала. Он залпом выпил кофе и положил в рот жевательную кору. Следующий конверт был из плотной бумаги, сургучная печать смазана. Видно было, что письмо вскрывали. Писал Дон Рипат, решительный карьерист, лейтенант серой роты галантерейщиков. Справлялся о здоровье, выражал уверенность в победе серого дела и просил отсрочить должок, ссылаясь на вздорные обстоятельства. «Ладно, ладно», – пробормотал Ромато, отложил письмо, снова взял конверт и с интересом его оглядел. Да, тоньше стали работать. Заметно тоньше. В третьем письме предлагали рубиться на мечах из-за Дона Пифы. Но соглашались снять предложение, если Дону Ромате благоугодно будет привести доказательство того, что он, благородный Дон Ромато, к Доне Пифе касательства не имел и не имеет. Письмо было стандартным. Основной текст писал каллиграф, а в оставленных промежутках были коряво с грамматическими ошибками вписаны имена и сроки. Ромато отшвырнул письмо и почесал искусанную комарами левую руку. «Ну, давай умываться». Мальчик скрылся за дверью и скоро, пятясь задом, вернулся, волоча по полу деревянную лохань с водой. Потом сбегал еще раз за дверь и притащил пустую лохань и ковшик. Ромато спрыгнул на пол, содрал через голову ветхую с искуснейшей ручной вышивкой ночную рубаху и с лязгом выхватил из ножен висевшие у изголовья мечи. Мальчик из осторожности встал за кресло. Поупражнявшись минут 10 в выпадах и отражениях, Ромато бросил мечи в стену, нагнулся над пустой лоханью и приказал. «Лей!» Без мыла было плохо, но Ромато уже привык. Мальчик лил ковш за ковшом на спину, на шею, на голову и ворчал. «У всех, как у людей, только у нас с выдумками. Но где же это видано, в двух сосудах мыться? В отхожем месте горшок какой-то придумали. Полотенце, видите ли, им каждый день чистое. А сами, не помолившись, голые с мечами скачут». Растираясь полотенцем, Ромато сказал наставительно. «Я при дворе не какой-нибудь барон вшивый. Придворный должен быть чист и благоухать». «Только его величество и забудь, что вас нюхать. Все знают, его величество день и ночь молится за нас, грешных. А вот Дон Рэба и вовсе никогда не моется. Сам слышал, их лакей рассказывал». «Ладно, ладно, ладно, не ворчи». Ромато натянул нейлоновую майку. Мальчик смотрел на эту майку с неодобрением. О ней давно уже ходили слухи среди арканарской прислуги. Но тут Ромато ничего не мог поделать с естественной человеческой брезгливостью. Когда он надевал трусы, мальчик отвернул голову и сделал губами движение, будто оплевывал нечистого. «Хорошо бы все-таки ввести в моду нижнее белье». Однако естественным образом это можно было сделать только через женщин, а Ромато и в этом отличался непозволительной для разведчика разборчивостью. Кавалеру и вертопраху, знающему столичное обращение и сосланному в провинцию за дуэль по любви, следовало иметь по крайней мере 20 возлюбленных. Румата прилагал героические усилия, чтобы поддержать свое реноме. Половина его агентуры, вместо того, чтобы заниматься делом, распространяла о нем отвратительные слухи, возбуждавшие зависть и восхищение у арканарской гвардейской молодежи. Десятки разочарованных дам, у которых Румата специально задерживался за чтением стихов до глубокой ночи, третья стража, братский поцелуй в щечку и прыжок с балкона в объятия командира ночного обхода, знакомого офицера, наперебой рассказывали друг другу о настоящем столичном стиле кавалера из метрополии. Румата держался только на тщеславии этих глупых и до отвращения развратных баб, но проблема нижнего белья оставалась открытой. Насколько было проще с носовыми платками? На первом же балу Румата извлек из-за обшлага изящный кружевной платочек и промокнул им губы. На следующем балу бравые гвардейцы уже вытирали потные лица большими и малыми кусками материи разных цветов с вышивками и монограммами. А через месяц появились франты, носившие на согнутой руке целые простыни, концы которых элегантно волочились по полу. Румата натянул зеленые штаны и белую батистовую рубашку с застиранным воротом. Кто-нибудь дожидается? Бордапри ждет. Да еще два дона в гостиной сидят. Этот дон Томео с доном Сера. Вино приказали подать, режутся в кости. Ждут вас завтракать. Поди, зови Бродобрея, благородным доном скажи, что скоро буду. Да не груби, разговаривай вежливо. Завтрак был не очень обильный и оставлял место для скорого обеда. Было подано жареное мясо, сильно сдобренное специями, и собачьи уши, отжатые в уксусе. Пили шипучее ируканское, густое коричневое эсторское, белое суанское. Ловко разделывая двумя кинжалами баранью ногу, дон Томео жаловался на наглость низших сословий. Я намерен подать докладную на высочайшее имя. Дворянство требует, чтобы мужикам ремесленному сброду было запрещено показываться в публичных местах и на улице. А как? Пусть ходят через дворы по задам. Ну так... В тех же случаях, когда появление мужика на улице неизбежно... Зачем? Ну, например, при подвозе им хлеба, мяса и вина в благородные дома. А, это надо. Пусть имеет специальное разрешение... Министерство охраны короны. Светлая голова. Восхищенно сказал дон Сера, брызгая слюной и мясным соком. И тут же рассказал последнюю новость. А вот вчера при дворе... Пасси дон Ревы, фрелина Акана, неосторожно наступила королю на больную ногу. Его величеству пришел в ярость и, обратившись к дону Ребе, приказал немедленно примерно наказать преступницу. На что дон Ребе, не моргнув глазом, ответил: «Будет исполнено, ваше величество, нынче же ночью». Я так хохотал, что у меня на консоли отскочили два крючка. Да, благородные доны, дон Реба, умнейший человек. Ого-го, еще какой, светлейшая голова. Выдающийся деятель. Сейчас даже странно вспомнить, что говорилось о нем всего год назад. Помните, дон Томео, как остроумно вы осмеяли его кривые ноги? Дон Томео поперхнулся и залпом осушил стакан ируканского. Не припоминаю. Ты какой из меня смеять? Да было-было. Действительно? Вы же присутствовали при этой беседе, дон Сера. Помню, вы еще так хохотали над остроумными пассажами дона Томео, что у вас что-то там отлетело... В туалете. Дон Сера побагровел и стал длинно и косноязычно оправдываться, причем все время врал. Помрачневший дон Томео приналег на крепкое исторское. А так как он, по его собственным словам, как начал с позавчерашнего утра, так по сю пору не может остановиться, его, когда они выбрались из дома, пришлось поддерживать с двух сторон. День был солнечный, яркий. Простой народ толкался между домами, ища на что бы поглазеть. Визжали и свистели мальчишки, кидаясь грязью. Из окон выглядывали хорошенькие горожанки в чепчиках. Вертлявые служаночки застенчиво стреляли влажными глазками. И настроение стало понемногу подниматься. Дон Сэр очень ловко сшиб с ног какого-то мужика и чуть не помер от смеха, глядя, как мужик барахтается в луже. Дон Томео вдруг обнаружил, что надел перевязи с мечами задом наперед, закричал «Стойте!» и стал крутиться на месте, пытаясь перевернуться внутри перевязи. У Дона Сэра опять что-то отлетело на камзоле. Румата поймал за розовое ушко пробегавшую служаночку и попросил ее помочь Дону Томео привести себя в порядок. Вокруг благородных донов немедленно собралась толпа зевак, подававших служаночке советы, от которых та стала совсем пунцовой, а с камзола Дона Сэра градом сыпались застежки, пуговки и пряжки. Когда они, наконец, двинулись дальше, Дон Томео принялся во всеуслышание сочинять дополнение к своей докладной, которым он указывал на необходимость не причисления хорошеньких особ женского пола к мужикам и простолюдинам. Вот это правильно, да. Тут дорогу им преградил воз с горшками. Дон Сэра обнажил оба меча и заявил: благородным донам не пристало обходить всякие там горшки, и они проложат себе дорогу сквозь этот мост. Но пока Дон Сэра примеривался, пытаясь различить, где кончается стена дома и начинаются горшки, Румата взялся за колеса и развернул воз, освободив проход. Зеваки, восхищенно наблюдавшие за происходившим, прокричали Румате тройное «Ура!». Благородные доны двинулись было дальше. Но из окна на третьем этаже высунулся толстый сивый лавочник и стал распространяться о бесчинствах придворных, на которых орел наш Дон Рэба скоро найдет управу. Пришлось задержаться и переправить в это окно весь груз горшков. В последний горшок Румата бросил 2 золотые монеты с профилем пиццы 6 и вручил остолбеневшему владельцу воза. Сколько вы ему дали? Пустяк, 2 золотых. Спина святого Микки, вы богатый. Хотите, я продам вам своего хамахарского жеребца? Я лучше выиграю его у вас в кость. О, верно. Почему бы нам не сыграть кости? Прямо здесь? Ну, а почему бы нет? Я не вижу, почему бы трем благородным донам не сыграть кости там, где им хочется. Тут Дон Томео вдруг упал. Дон Сэр зацепился за его ноги и тоже упал. Я совсем забыл. Нам ведь пора в караул. Румата поднял их и повел, держа за локти. У огромного мрачного дома Дона Сатарины он остановился. А не зайти ли нам к старому Дону? Нет, я совершенно не вижу, почему бы трем благородным донам не зайти к старому Дону Сатарине? Дон Томео открыл глаза. Находясь на службе короля, мы должны всемерно смотреть в будущее. Хорошо. Дон Сатарин – это пройденный этап. Так. Вперед, благородные доны, мне нужно на пост. Вперед!